that an announced need for increased security Покерный лосось. Я сегодня получил двойку, и мать разбила мой ПК. Ёкарный паразит. Физичка поставила два. Мать разбила мой ПК. В моем кармане не гроша. Как достать Леона? Как достать Леона? Как достать Леона? Как достать Леона? Как достать Леона? Как достать? Как достать? Как достать Леона? Как достать Леона? И жопа схавала трусы. О нет, Кольт, не надо. Кольт, не надо. Бегите, он идет. Кольт стреляет, мама рожает, я болтаю, лай моя, лечу на мир, будто бабу, в венах ракову, парень ты пнул, чел ты пуч, включил вонялку, хнул динамайка, взорвал гайк, сейчас бы похавать свежее мясо, спасибо маме, доел. Дед бы доел, ножиков съел, осталось ультра, прожми кабана. Мама, не надо, свою программу на школу забью, иду играть в провал. Ты мне говоришь, что атаки отразишь, закрой свой рот, малыш, пока не выпал весь кишмиш. Brawl Stars для дауна, Brawl Stars говно. Те, кто играют, те тоже дно. Забирай слова, пока не вылез мой кабан. Банаки, завтра убедишься в этом сам. На мои подмоги шали культы боги. Парень, делай ноги, не жди подмоги. Физичка поставила два. Мать разбила мой ПК.